Точный инспектор Стэнли Хопкинс появился в назначенный час, и мы сели за превосходный завтрак, приготовленный миссис Хадсон. Молодой сыщик находился в повышенном настроении под влиянием своего успеха. «Вы в самом деле думаете, что ваше решение задачи правильное?» — спросил Холмс. «Я не могу себе представить более законченного дела». «Мне оно показалось незаконченным». «Вы удивляете меня, мистер Холмс. Чего еще можно требовать?» «Дает ли ваше объяснение ответы на все пункты?» «Несомненно. Я узнал, что молодой Неличен прибыл в Брамблтайскую гостиницу в самый день преступления. Он приехал под предлогом игры в гольф. Комната его была на нижнем этаже, и он мог уходить, когда ему вздумается. В эту самую ночь он отправился в Вудмансли, виделся с Питером Карреем в его домике, поссорился с ним и убил его острогой. Затем, ужаснувшись того, что сделал, он бросился вон, выронив записную книжку, которую принес с собой для того, чтобы расспросить Питера Каррея об этих акциях. Вы, может быть, заметили, некоторые цифры были отмечены знаками, а другие, большинство из них, нет. Те, что отмечены, найдены на лондонском биржевом рынке. Другие же оставались, вероятно, в руках Каррея, и молодой Неличен, по собственным его словам, страстно желал их получить, чтобы честно расплатиться с кредиторами отца. После своего бегства из домика он не отваживался некоторое время появляться здесь, но, наконец, принудил себя это сделать для того, чтобы добыть нужные ему сведения. Кажется, это все просто и очевидно. Холмс улыбнулся и покачал головой. «Мне кажется, что на это существует одно только возражение. Именно. Такое объяснение физически нелепо. Пробовали ли вы проткнуть какой-нибудь тело острогой?» «Нет. Фи, дорогой сэр, вам, право, следует обратить внимание на эти детали. Мой друг Ватсон может вам сказать, что я потратил целое утро на такого рода упражнения. Это нелегкое дело и требует сильной привычной руки. Удар черному Питеру был нанесен с такой силой, что острие оружия глубоко воткнулось в стену. Неужели вы воображаете, что этот малокровный юноша способен на такое страшное нападение? Такой ли он человек, чтобы напиваться ромом в обществе черного Питера среди ночи? Его ли профиль был виден на занавесе за две ночи до убийства? Нет. Нет, Хопкинс. Мы должны искать другого, более страшного человека. По мере того, как говорил Холмс, лицо сыщика все вытягивалось и вытягивалось. Все его надежды и вожделения рушились, но он не хотел уступить без борьбы. Вы не можете отрицать, мистер Холмс, что Неличен был в домике в эту ночь. Записная книжка свидетельствует об этом. Кроме того, мистер Холмс, я схватил за руку своего человека. Что же касается вашего страшного человека, то где он? Мне кажется, что он на лестнице, — весело ответил Холмс. Я думаю, Ватсон, вы хорошо сделаете, если будете держать этот револьвер у себя под рукой. Холмс встал, положил на другой стол исписанный лист бумаги и сказал: «Теперь мы готовы.